Глава вторая. Бесклассовый. Часть вторая. Ли Сун Мин вспомнил то, чего он мог достичь, но не сумел. Эти события прошлого навсегда отпечатались в его памяти. Что если бы ему дали еще один шанс? Сама мысль об этом постоянно крутилась у него в голове. Волоча жалкое существование в статусе бесклассового, он всегда мечтал о втором шансе. Из того, что он мог вспомнить, в прошлой жизни у него было три возможности, способные изменить его мрачную жизнь в Дженависе. Он понял, каких целей он должен достигнуть. И первым из этого, что он мог сделать, стало приобретение боевого скелета. Боевой скелет – это физическая конструкция, что сильно помогает практике боевых навыков. А в своей прошлой жизни Сун Мин изучал боевые искусства. Зная по своему опыту, он был уверен, что в его же интересах будет повторно их изучать. Бесклассовые обычно легко обучались боевым навыкам, а с боевым скелетом обучение шло еще быстрее. В дальнейшем ему это сильно поможет одерживать верх над своими противниками. Требование для его получения было довольно простым, но труднособлюдимым. Отсутствие каких-либо навыков. Многие могли ошибочно подумать, что навыки трудно получать, но на самом деле это была даже слишком простая задача. Например, если бы он убил трех человек, то получил бы навык убийства. Сейчас, когда у него не было никаких навыков, он мог получить боевой скелет. Пока Сун Мин шел по дороге, он думал о своем прошлом. «Я на месте». Он посмотрел вверх на старую вывеску. 13 лет назад он пришел сюда, как только узнал о боевом скелете. Он отдал все свои деньги на проведение операции, но был отвергнут из-за того, что не соответствовал требованиям. Разочарование, испытанное им тогда, не поддавалось словесному описанию. «Я хочу провести операцию на теле». В больнице никого не было. Сун Мин вспомнил, что сейчас она только открылась. Впрочем, после того, как одному счастливчику бесклассовому сделали операцию, люди наполнили это здание. Но это продолжалось всего полгода. Вскоре после этого больница закрылась. Человек, который не подошел для проведения операции, убил доктора. «Операцию на теле?» Старик удивленно посмотрел на Ли Сун Мина. Его потрясение лишь усилилось, когда он понял, что перед ним стоит маленький мальчик, который хочет пройти операцию. Кроме того, эта операция еще не стала так широко известна. «Да». «Откуда ты узнал о ней?» Пробормотал старик. А он знал. Первый человек, подвергшийся операции, случайно о ней узнал. Изначально тот отправился в больницу из-за боли в шее. Тогда доктор спросил его, не хочет ли он пройти бесплатную операцию. Естественно, он заработал кучу денег после того, как слава об этой операции разошлась по миру. «Вы же можете это сделать, да?» Спросил мальчик. Старик был все еще удивлен, но кивнул. «Хе-хе. Не думал, что такое может произойти, но деньги есть деньги. Я впервые делаю это на человеке, так что могут быть побочные эффекты в виде...» «Меня это не волнует». Никаких побочных эффектов не было. Услышав ответ Сун Мина, старик неспешно кивнул. «Но подожди, парень, не все так просто. Ты... посмотрим-ка. Бесклассовый? И без навыков?» «Я бесклассовый, и у меня нет навыков». 13 лет назад он спросил, зачем нужно это требование. Так он узнал, что навыки изменяют тело человека, а измененный организм, соответственно, не сможет принять операцию. Впрочем, это ограничение не остановит его сейчас. У него не было никаких навыков. «Иди сюда!» Старик запер дверь и пригласил его внутрь. «Снимай одежду и ложись!» Ли Сун Мин не колебался. Сняв одежду, он понял, насколько он в действительности слаб. На его теле не было мышц. На нем нет никаких меток и шрамов из его прошлой жизни, и тело казалось ему чужим. Это начало его новой жизни. Сун Мин лег. «Получение боевого скелета». Он вспомнил о других возможностях, которые упустил в прошлой жизни. «Будет больно». Старик поднял иглу. Сун Мин не боялся боли. Он закрыл глаза с улыбкой на лице. «Эта операция и должна быть болезненной. Она полностью меняет структуру тела. Боль при перестройке скелета была действительно сильной». Но Сун Мин не кричал. Он не просто терпел боль, он радовался ей, ведь он собирался начать другую жизнь. Лучшую жизнь. Конечно, ему не сравнится с теми, кто владеет магией и боевыми искусствами, но по крайней мере он был лучше, чем остальные бесклассовые. Получен низкоуровневый боевой скелет. Когда боль немного поутихла, Ли Сун Мин услышал в своей голове сообщение. Осматривая свое обновленное тело, он проверил свой статус. Имя – Ли Сун Мин. Профессия – бесклассовый. Навыки – низкоуровневый боевой скелет. Готово. Заключил старик, и Ли Сун Мин, вздыхая, встал. Низкоуровневый боевой скелет. Это не лучший боевой скелет, но он хорош для бесклассового. Во-первых, получить боевой скелет как навык – это довольно трудно. Во-вторых, если учесть быстрый рост бесклассовых, в сочетании с дополнительной скоростью обучения боевым искусством, которое обеспечил боевой скелет, то низкоуровневый боевой скелет мог дать хозяину силу, эквивалентную навыку среднего уровня. Получилось! Я не знал, что это сработает на живом человеке. Ха-ха! Я не возьму с тебя денег, но взамен расскажи об этом другим! Весело сказал старик, смеясь. Когда он увидел, что операция прошла успешно, он понял, что это может стать прибыльным делом. Но Сун Мин знал, что произойдет в будущем. Доктор умрет через полгода. Его убьет человек, который не сможет пройти операцию. Только вот он не рассказал об этом старику. В любом случае, тот не стал бы слушать ребенка. Он ведь был всего лишь 14-летним мальчишкой. Нет смысла рассказывать об этом старику и убеждать его поверить в это. Даже если он не расскажет об этом другим, все равно появится человек, который подвергнется операции. Слух распространится сам собой. Что если он убьет старика? Тогда в Дженабисе больше никто не сможет проводить эту операцию, а Сун Мин будет единственным обладателем боевого скелета. Нет, нет. У меня нет причин убивать старика. Ли Сун Мин горько рассмеялся. Он не был настолько ужасным человеком, чтобы убить того, кто даже не пытался ему навредить. Нет, даже больше, старик стал его спасителем. Впрочем, он все же решил не рассказывать старику о его приближающейся смерти. Спасибо. Когда он вышел наружу, он все еще испытывал боль. Но чувствовал, как его тело становилось все легче и легче. Так он и реализовал свою первую возможность Дженабисе – получение боевого скелета. Теперь настало время второй. Мне нужно в книжный магазин. Он уже обеспечил свое тело боевым скелетом. Пора улучшать себя дальше. Нынешний Ли Сун Мин мог развить свое тело с помощью энергии. Он вспомнил навыки среднего уровня, которыми владел 13 лет назад. Он может получить их заново. Достаточно просто вспомнить символы. Техника культивации духовной энергии была навыком, который он изучил в прошлом, но в то же время эта техника всегда тянула его назад. Духовную энергию можно получить посредством изучения и накопления знаний о ней. Однако, если бы он хотел изучить еще одну технику, ему пришлось бы отбросить все знания об исходном навыке, чтобы заменить его или безупречно им овладеть. Конечно, не все навыки имели такие ограничения, но этот – да. В своей предыдущей жизни он поднялся до 8 уровня. Сун Мин считал, что теперь он с легкостью может достичь большего. Он знал, где получить навык, способный заменить духовную энергию. Техника культивации – подлинные небеса. Это был навык, скрывающийся на полках в маленьком книжном магазине. Он нашел его спустя неделю после своего появления в Дженабисе. Когда он понял, что именно он обнаружил, то не мог успокоиться. Это был высокоуровневый навык, изучение которого не заняло много времени. Впрочем, причина его ценности была даже не в этом. Навык был взаимозаменяемый. Он мог по желанию использовать эту технику с другими. В прошлом он тяжело трудился, чтобы достигнуть 8-го уровня, но если он получит подлинные небеса, то это не только ускорит его рост, но и позволит заменить этот навык на любой другой, когда он только пожелает. Вот оно! После часа поисков он наконец нашел то, что искал. Это была книга, и он знал, что это подлинные небеса. Его прошлая версия себя не знала о существовании этой книги, пока не стало слишком поздно. Но нынешний Сун Мин знал. Он мог сделать это. Владелец магазина не понимал истинной ценности этой книги, поэтому он продал ее по довольно низкой цене. У Сун Мина все еще оставались деньги, взятые с убитого им только что человека. Это же произойдет примерно через год, да? Сун Мин успел воспользоваться двумя возможностями, которые упустил в прошлой жизни. Он получил боевой скелет и подлинные небеса. Третья возможность появится через год. Он открыл свой кошель. 60 тысяч эри. Самый дешевый ночлег стоит около 20 тысяч. Впрочем, человек не может жить одним лишь сном. Если учесть еду, то в день будет уходить около 30 тысяч эри. Следовательно, ему хватит лишь на 2 дня. Сун Мину нужно заработать денег.